Глава 11. Силы единства. «Садись в телегу, чародей!» Зол подхватил уставшую девушку с земли, где она лежала, скорчившись от боли. «Моя лошадь пала! Я заберу твою!» «Ты?» Он ткнул пальцем в побитого и исцарапанного Харлампия. «Поедешь со мной!» Тот кивнул, хотя на его лице откровенно было написано, что он пошел бы пешим ходом, хоть на край света. Только не в одной связке с грозным дозорным. Спутник нехотя подчинился, уселся рядом с магом. Зоу тут же посадил ему на колени княжну. «Береги!» – рыкнул он. Молодой друид кивнул, осторожно прижал к себе девушку, боясь делать резкие движения. Лиза дрожала, иногда скрипела зубами, стараясь справиться с болью, завладевшей всем ее телом. Битва была жаркой. Сил потребовалось немало, вот только теперь приходилось платить немочью и запоздалым страхом. Какое-то время они ехали молча. Девушка едва слышно стонала, стараясь подчинить себе уставшее тело. Но потом и на это сил у нее не осталось. Бледная, с искусанными в кровь губами, она еле сдерживала слезы, не в силах унять боль. «Бери», – шепнул ей спутник, прижавшись к борту телеги так, чтобы не касаться учителя. «Бери, сколько надо». Лиза мотнула головой, отказываясь, но это движение только усилило неконтролируемую дрожь. «Бери», — снова шепнул он. Желание восстановиться было таким сильным, что Лиза не смогла сопротивляться. Потянулась, прикасаясь к сильному телу и медленно, несмело вобрала в себя немного чужой жизненной энергии. Его чувства были перед ней, как на ладони. Тревога, страх. И сильное, яркое чувство похоти. Не сдержалась, заглянула в чужие мысли и ясно увидела, как чародей нависает над ее обнаженным телом, целует в шею и медленно, наслаждаясь каждым движением, входит в нее. Лиза почувствовала острое чувство его эйфории, когда чародей сделал резкое, глубокое движение в ее лоне. «Ты чего?» Она вздрогнула, возмущенно отстранилась, не замечая, как исчезла боль и дрожь. Но теперь ее трясло не меньше, уже от негодования. «Как ты мог?» Чародей на мгновение растерялся, но потом все понял. Резко вспыхнул от стыда, рассеянно убрал руки с ее тела и, не зная, куда себя деть, пристыженно опустил глаза. «Прости», – выдохнул он, стараясь не смотреть на учителя, на всякий случай. «А ну, пусти!» Лиза толкнула чародея в грудь и попыталась сползти с его колен. «Тварь ты такая!» «Не буду больше», — еле выдавил из себя юноша. «Сиди, тут места нету, а ты еще слаба». Резкие движения отдались сильным головокружением. Лиза пошатнулась, невольно ухватилась за его руки. «Прости, прости меня, я так больше не буду». Он нервно сглотнул и заставил себя посмотреть в ее глаза. «Буду о другом думать, клянусь». «И о чем?» Девушка хмурилась, но брыкаться больше не пыталась. «О пирожках», – выдохнул спутник. «О чем?» Поначалу ее гнев сменился удивлением, потом она запрокинула голову и, широко улыбнувшись, засмеялась. «Пирожки», – неуверенно повторил он, стараясь не смотреть на ее рот. Мне, кстати, вспомнился сладкий вкус этих мягких губ, и его тело тут же отозвалось жгучим желанием. «Пирожки», – заставил он думать себя. «Мамины, ее нежные руки, ее взгляд, полный тепла и любви, ее последние слова, когда она уходила к людям». «Верь мне», – невольно проговорил он, услышанное когда-то. «Последнее, самое дорогое, что осталось». «Что?» Лиза нервно сжимала борта телеги побелевшими руками. «Верь мне», — повторил спутник, — «я тебя больше не обижу». Она вздохнула тяжело и как-то обреченно, снова прижалась к нему, и вскоре спутник услышал ровное спокойное дыхание. «Спи», — прошептал он, прижимая ее чуть сильнее, чем было нужно. «Я не обижу тебя». Любава уже давно стояла возле постели Василины, наблюдая, как Доброгор и его лекаря стараются вернуть изуродованные страшной сечи волчицы силы. Пока было непонятно, что произошло со стаей, но Василина не оставила бы никого из своих. Пришла одна. Значит, остальных уже нет. Обратиться в человеческое обличие она не могла. А лечить волка было делом сложным. Любова отошла к окну и присела за широкий подоконник. Всегда любила смотреть, как Доброгор со странной одержимостью заботится о своих подопечных. Он считал своей семьей тех, кто был ему предан. Принял с добром одинокую волчицу, когда-то давно показавшую себя в битве с древним народом за новые земли. Она спасла молодого князя, попавшего в ловушку темных эльфов. Теперь это южные границы людских земель, густые леса, обнимающие бесконечные высоты горы. Семья. Любава едва заметно скривила губы. Этим словом князь привязывал к себе тех, кто был ему полезен. Даже ее, Любаву, племянницу свою, пытался привязать к себе человеческим титулом и супружескими клятвами перед многоликим. Она отказалась. Хватит с нее уз. А вот дочка ее приняла и титул, и имя. Считала князя отцом, а его сына, отпочившей жены, братом. Любава не чинила препятствий. В жилах ее потомства текла человеческая кровь. Она-то и требовала желания кому-то принадлежать. Доброгор, стоя на коленях перед кроватью, на которой лежала чуть живая Василена, шептал молитвы помощи, вытягивая из своего родового гнезда, заговоренного замка, силу. Место, где стены лечат, сейчас стонало усталостью. Доброгор, не щадя сил, брал все, что мог. Но неожиданно резкая волна дрожи прошлась по замку, и единственное окошко, впускавшее в лекарственную теплый свет, возмущенно зазвенело осыпавшимся стеклом. Любава с удивлением посмотрела на осколки, упавшие на ее платье. Тут без магии не обошлось. «Феодор!» – недовольно вздохнул князь. «Опять со своей наукой! Научник!» Василина тихо захрапела и посмотрела на князя с обреченной тоской. «Не буду прикидываться!» – шепнула она. «Сдохну в родной личине!» «Ну, будет!» Доброгор ласково погладил волчицу по изуродованной рваными ранами голове. Василина закрыла глаза и тихо вздохнула. «Спи», — шепнул Доброгор, легонько прижавшись губами к жесткой седой шерсти. «Потом поговорим». Встал и, тяжело ступая, вышел за дверь. «Что там?» Драгомир в нетерпении поджидал его за порогом. «Она сказала, что случилось со стаей. Сказала, кто ее так?» Доброгор ничего не ответил, только устало покачал головой. Хотелось остаться одному и отдохнуть. «Здесь помогла бы Лиза». Драгомир не унимался, зло сжал кулаки и пошел вслед за отцом. «Где она? Когда так нужна?» «Не знаю». «А если это начало войны? Кто враг? Откуда ждать нападения? Мы ничего не узнаем, пока нас не перебьют». «Уймись». «Посади ее под замок, когда вернется». Драгомир все больше распалялся. «А если с ней случилось что?» «Я бы знал». Доброгор остановился и посмотрел на сына строго, осуждающе. «Я всегда буду знать, если с моими детьми случится беда. Хочешь знать, жива ли она? Жива. Хочешь посадить ее под замок? Сажай. Но только это не поможет». «Ты слишком мягок с ней». Драгомир с трудом выдержал отцовский взгляд. «Не надо было ее на простом человеке женить. Нашел бы для нее сильного мага, лучше боевого. Тот бы удержал». «Не поймешь ты». Доброгор неожиданно устало поморщился. Его могучие плечи поникли. «Молод еще. Я не силу для нее выбирал, а сердце. В этом человеке я уверен. Он любит». «Он простой витязь». «Не в магии дело, сын. Не трать силы на пустую болтовню. У тебя сегодня важный день. Лучше иди, приготовься. В замке сегодня будут важные гости. Иди». Драгомир коротко кивнул и, резко развернувшись, быстро ушел. Стараясь успокоиться, шагал широко, глубоко дыша. Вспылил. Не к месту и не вовремя. С сестрой всегда было так. Она вечно где-то пропадала, обладая множеством талантов, тратила себя на всякую ерунду. Ничего, появится. Он сам ее осадит. Сделает все, чтобы она была в замке, пока им всем угрожает опасность. Доброгор хотел повернуть к своим покоям, но вспомнил, что Феодор опять учинил в замке разгром. Вздохнув поглубже, князь подошел к Авгурной. Уже столько раз предупреждал мага, чтобы был осторожнее со своей наукой. Но Феодор, словно одержимый, старался придумать то оружие, то для быта что-то. Частенько его попытки обходиться без магии оканчивались сильными разрушениями, и князь всерьез опасался, что когда-нибудь его сильнейший маг останется без головы. Феодор владел 3 из 5 стихий – землей, водой и воздухом. Редкий дар. Но вот такую стихию, как наука, подчинить себе не мог. Едва приоткрыв двери, князь понял – такого разрушения эта комната еще не знала. «Проветриваешь?» – хмуро спросил он сидящего на полу, в осколках и смотрящего на улицу через проем в стене мага. «Прости!» – грустно выдохнул тот. «Был уверен, что прибью пространство, и Феофан увидит, где сейчас княжна. Но вот...» Он махнул рукой на дыру. «Получилось так только». Князь огляделся, выискивая взглядом Феофана. Тот всегда был рядом с другом, приглядывал за ним. «Прорицатель где?» «За слугами пошел», — грустно ответил маг. «Строиться будем». Через широкий проем князь заметил движение во дворе. У главных ворот. Шагнул ближе, слегка высунулся на улицу и нахмурился. Древние, приняв приглашение Драгомира, стали собираться. Если все пройдет как нужно, их помощь не помешает. Он увидит, как в распахнутые ворота вошли 2 елвов в черных, блестящих на солнце одеждах. На их красивых надменных лицах ясно читалась брезгливость и злоба. Не любили они людей, что и говорить. С последней великой сечи между ними и магами Доброгора прошло больше 20 лет, но елвы так и не смогли простить ему потерянные горы Эл-Тау, бесценные своими залежами металла и лесом. С этими древними могут быть проблемы. Вскоре за елвами пришли чуди. Их тонкие, узкогрудые фигуры, облаченные в кожаные мешковатые одежды, выделялись на общем фоне одетых в красное и белое магов Доброгора. Чуть не выносило солнечного света. То того носило на глазах темные стекла, заключенные в витую золотую оправу. Цверги, разодетые в парадное, появились сразу же за чудью. Низкорослые, широкоплечие, гордящиеся своими густыми бородами. Гостеприимный народ, единственный из древних, с кем Доброгор сотрудничал и у кого ничего не отнимал, принес дары в небольшом кованом сундучке. Без гостинцев они не приходили. Древних в замок пускали парами. Поверенный и советчик. Остальные сопровождающие раскинули небольшие лагеря под замковыми стенами. «Началось!» – тяжело выдохнул Доброгор. «Вставай, Феодор! Пошли к гостям! У нас много работы!» Спутник знал, что княжна проснулась, но молчал. Лиза замерла в его руках, думая о чем-то своем. «Скоро приедем!» Наконец спросил он, стараясь развеять неловкость, в которой пребывал все это время. «Скоро. До заката будем», – тихо ответила она. «Расскажешь, что с тобой случилось? Почему ты дочка князя Белой долины, а бегаешь от Барауса?» Лиза поежилась, и спутник понял, что она говорить об этом не желает. Настаивать он не собирался, но неожиданно она заговорила. «Влюбилась я», – вздохнула. И, помолчав, продолжила. «Так влюбилась в него, что ушла из дома и решила стать его ведьмой. Он хотел, чтобы я получила часть его силы, чтобы править вместе с ним, но я отказалась». «Почему?» «Плата за это была для меня слишком большой. Я не смогла». «И что же попросил темный князь?» Спутник был удивлен. Отказаться от такого могущества и пуститься в бега – на это должна быть серьезная причина. «Наверное, он подумал, что я подчинюсь и буду при нем как собака преданная». В голосе княжны послышалась злость. «Но брата убивать я не собиралась. Додумался же. Сердце Драгомира ему подавай. Тогда-то я и поняла, что играет он со мной. Темный князь и мой отец – давние враги. Бараус хотел забрать у него все, что только можно. И меня, и сына». «И что потом?» Спутник перешел на шепот, чтобы скрыть свое волнение. «А потом было слишком поздно от него уходить. Он многое мне дал и просто так отпускать не желал. Но я боролась. И он взял с меня обет на крови, клятву, что я не стану использовать его знания, вложенные в меня. А если я обет нарушу, то буду принадлежать ему и душой, и телом. Я нарушила. Теперь я рабыня темного князя. И если он найдет меня, то может делать все, что ему вздумается. и даже отец не сможет мне помочь. Не найдет. Спутник попытался ее подбодрить, но понимал, что если так случится, защищать охранный щит ему не позволит магия. Магия обета на крови. Его попросту уничтожит великая сила заклинания. Препятствовать этому невозможно. «Вот почему я не могу достаться ему живой». Лиза вздохнула и в чувствах прижалась к чародею всем телом. «Я лучше умру». «В этом я тебе помогу», – с грустью подумал он. «А эти откуда?» Лиза кивнула на двух парней, сидевших напротив, и с глупыми улыбками на лицах, оглядывающих все вокруг. «Не знаю», – ответил спутник. «Может, Ваймар напортачил?» «Может, и напортачил». Верховный охранитель, дремавший до этого, недовольно толкнул ученика в бок. «А вот ты портачишь все время. Хватит». «Я ничего не сделал», – виновато ответил спутник, стараясь не поворачивать к нему головы. «А то я не знаю». «Все, больше не могу», – взвыло божество, стекаясь с седла. «Я так не доеду. Тело не чувствую. Высший свет. Это не езда, это пытка. А ну?» Он дохромал до телеги и потянул паленого за дреды. «Вылазь, садись на лошадь. Я сяду на твое место». «Ты чё?» Паленый нервно дернулся. Глюк, отвали. «Пересядь на лошадку», — промямлил няга. «Дядя устал». Паленый неловко выбрался из телеги и пошел к лошади, в то время как хранитель сел на его место и блаженно улыбнулся. «И чё? Как?» Паленый подрогал седло, но влезть на жеребца не решился. «Прям сборище немочей!» Недовольно рыкнул Зоул, подогнал своего коня к парню и за шкирку закинул его в седло. «Ничего себе! Бля, я боюсь!» Взвизгнул Паленый. «Слышь, няга, это не глюк!» «Ну ты и тормоз!» — вяло произнес нягом.